जैसे फिर तो दो सौ दो सौ का मित्र दस सर कितने रेटी हो तो सौ रुपये पहुँचे पैंतालीस जन्म हो सर पंद्रह मील से भूख मील आठ सेल निकाकी हुई नौ शाम से निकाकी выходит на связь. Когда должен был быть последний в связи? В 10 часов. Он уже опаздывает на 45 минут. Вот он просто забыл. Какая дурачица. А может быть, он потерял рацию. А может быть, его убили. И все, прости, прощай. Да, прости, ребята. Кто не знает, что делать? Он зеленый берет. Война у него в крови. Да, но я смотрю, ты что-то неровно к нему задышала. Говнюк. Эй, слушайте. Тут вызывает трепы. Тут вызывает трепы, это он. Тут вызывает трепы. Меня слышите? Прием. Слышим. Громко и четко. Почему так поздно? Прием. Мы действуем на тропе войны. Я очистил тропу, иду дальше. Прием. Вас понял, кто завтра выходите на связь. О, прием. Не переживайте. Те же конюшни, те же лошади, те же ставки. Конец связи. Хорошо. По крайней мере, мы знаем, что он жив. И игра продолжается. Далее никто не знает, что может произойти, никто не знает, как все это закончится. Я хочу, чтобы ты была готова к любому завершению. Я хочу, чтобы ты была готова ко всему. Мы не можем рисковать. Идет Бог. Одному Богу известно, как он реагирует, когда узнает правду. А вы не можете как-то договориться с ним? Это не так-то просто. Ну что же вы будете делать? Я ему сказал, что это официальное задание. Но раз это не так, то мы не можем отвечать за то, чего никогда не происходило.

Подойди сюда, Кадир. Ты умеешь пока ориентироваться? Немного да, немного нет. Мне нужна дорога, которая идет отсюда до сюда. Ты знаешь такую дорогу? Тебе ничего не нужно, милочка? А то, может быть, я подсоблю? Thank you. Зачем вы сюда пришли? Чтобы нужно на моей игре, американец. Мне нужен капитан Бойс. Капитан Бойс? Так вот ты мне объяснишь, чего мне не говорит капитан Бойс, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я пришел туда только за капитаном Бойдом. Отпусти нас. Я обещаю, тебе приведут достаточно оружия, чтобы ты смог сражаться с твоими врагами. Сколько угодно оружия. Мне не нужно оружие. И мне не нужна ничья помощь. Я амин-раками. Эти горы принадлежат мне. Я здесь властелин и повелитель. Я сражаюсь с русскими, иранцами, со всеми. Теперь, американец, ты скажешь мне, что тебе здесь нужно. Зачем ты сюда пришел? Быстро! Где ты там будешь? И все пленные там внизу. Полка, держи. Кто это такой? Антон. Нет, это Антон. Ты кто такой? Потом, подготовимся. Сигареты? Спасибо. Антон. Это Джон Джонсон. Кто это? Вы такие? Мы такие же, как мы, русские. Привет, капитан. Держак. А, Габир. Как дела? Нормально? Это я его сюда привел. Холочина. Вот, оставьте себе. И не забывайте, что вы обещали взять меня с собой в Америку, так? Да, я обещал. Держитесь там, ребята. Вы в порядке? Идти сможете? Конечно, сможем. Мы столько месяцев ничего не делали, только отдыхали. Верно, сэр? Конечно, сэр. Что не дождусь, когда смогу расставить ноги. Вот и хорошо. Давай пойдемте отсюда, затемнеет. Ой, погоди. Ты мне не сказал, кто ты. Джонни Хантер. Если ты имеешь какое-то значение. Что? Только не говори, что ты. Ты генерала Ханда, да? Ну надо же. Ты подумай. Тебе отец прислал сюда, мой отец мертв. А он не говорил с тобой, а... Он не рассказывал тебе нашу историю перед смертью. Что за история такая, капитан? Да, не важно, так пустяк. Потом как-нибудь все обсудим. Ты прав. Пора уходить отсюда. Ты думал, что сможешь выбраться из этой страны? Нет, не думал, но я очень этому рад. Зачем ты так уверен, что он согласится? Я знаю таких, как он. Да, да. Не волнуйся, Линда. Он сделал все, что сможет, если выбраться из этой западни. И он никогда не бросит эти ящики, которые оставил там его отец. Он не допустит, чтобы они достались врагу. У него есть моральные устои и будет кодекс чести. И это значит, что я думаю, что он пригонит нам сюда и автобусы, и выдержимые. Все это принесет нам на блюдечко с голубой тарелочкой. А я почему-то в этом не уверена. А я уверен. Что такое, Сандер? Как дела? Что-то случилось? Они за нами не прилетят. Похоже, русские начали наступление. Мы остались одни. Поделись какой-нибудь план, как нам выбраться отсюда? Я думаю использовать это. Это автобус? Да ни за что. Молодцы, летят здесь танки. Его пушечным ядром не сдвинуть с места. Не нужно так негативно мысли держать. Я думаю, неплохая мысль прокатиться на автобусе. Так как это сделать, как вам объяснили? Это просто куча ржавого железа. Забросьте, сержант. Ты же волшебник, потерпи двигатель. Неужели ты не сможешь завести этот двигатель? Да я ни хрена не смогу сделать нового аккумулятора без защиты запчастей. Здесь неподалеку из городов Мусуники и запчасти. Но безусловно есть, и они, конечно же, с большой радостью поприветствуют нас и отдадут нам все, что нам нужно. Ты опять негатив нам мыслишь, сержант. Понятно. А почему бы и нет, сержант? Мы добудем запчасти, а ты проследи за тем, чтобы этот автобус заработал. Да ты посмотри на него, а? Его даже на свалку не примут. Этот кусок мусора выведет нас отсюда. Нет, нет, нет. Вы оба спятили, просто подумать. Во-первых, только чудо сможет завести этот автобус. Номер два, если мы отсюда уедем, то в него плюнуть достаточно, он так ловчит. Нам ни за что не проехать 70 миль по вражеской территории в этом автобусе. Я думаю, стоит попробовать, сержант. Да, и потом вы ведь можете выбирать свою судьбу. Либо вы со мной, либо без меня. Нет, вы не со собой. Мы заведем этот автобус. Верно, сержант? Конечно, можешь задницу твою поставить на кон. Это будет нелегко, конечно. В любом случае. Я еще не закончил. Ну, в чем дело? Мне нужен аккумулятор. Новые покрышки. Распределитель зажигания. И кондиционер, если можно. Wow, it worked! Работает. Thank you. Дайте мне дом. Прикащите после этого и после. А что-то нет. Я за тобой. Да, в порядке. Так, министр. Сейчас перейду на камеру. Потому что надо найти все это, найти эти сокровища. Я был так груб. Кто же позволил Амину Ракане поймать меня? Но кто бы мог подумать, что сам сынишка генерала приведет меня к цели? Похоже, у красных другой взгляд на жизнь. Oh, my God.